то же время лунный ангел убил оставшихся монахов. Она подошла к нему, и ее глаза выражали скуку. «Как скучно! Как это может быть скучным? Они убили друг друга, это весело», — сказал Люцифер. «Хе-хе», — лунный ангел холодно рассмеялась. «Пойдемте, нам нужно поспешить обратно. Сэр ждет нас», — сказал небесное сердце. «Вы все стали настолько сильными?» Тянь Гуанмин задал вопрос, который шел из глубины его сердца. Он изо всех сил старался культивировать, но почему все выглядело так, будто он не мог сравниться с этими тремя людьми? Глава 220. «Отец, не отец я тебе». «Ладно, отец». Лунный ангел подошла к нему и сказала: «Дело не в том, что мы сильны, а в том, что ты слишком слаб». Лицо Тянь Гуанмина потемнело, и он ничего не сказал. Идеальный ответ. Небесное сердце посмотрел на озадаченное выражение лица Тянь Гуанмина и улыбнулся. Тянь Гуанмин холодно усмехнулся и не стал спорить с ними. Он достал кисть небесного императора и использовал истинную ци. Путонг. Ли Вуй опять появился в пустыне и огляделся с ошеломленным выражением лица. Он посмотрел на слабого Тянь Гуанмина и с беспокойством спросил: «Старший, с тобой все в порядке?» Тянь Гуанмин замахал руками. «Не волнуйся, я не умру. Все не так уж и страшно. Хорошо, что с тобой все в порядке. Мне очень жаль. Все это из-за меня». Ли Вуй виновато посмотрел на слабого Тянь Гуанмина, и в его глазах появились слезы. Каким бы сильным и насколько бы хорошим он ни был в притворстве, Ли Вуя происходил из распавшейся семьи. Его родители и члены семьи, все они были убиты, а он был всего лишь 10-летним ребенком. Если бы часы не спасли его, он бы давно умер. Чтобы выжить, он отбирал еду у людей и выпрашивал милостыни. К счастью, часы сказали Ли Вую, что есть место под названием Банк Вселенной, который послал кого-то, кто должен будет спасти его. С тех пор Ли Вуй относился к Банку Вселенной и людям, которые должны были спасти его, как к своему последнему шансу. И когда его остановили на выходе из города, когда он был в самом отчаянном положении, Тянь Гуанмин появился около него. Он убил тех монахов и спас ему жизнь. В тот момент он почувствовал, что Тянь Гуанмин был его героем. После этого Тянь Гуанмин сходил с ним в ресторан и убил пришедших монахов. Затем он привел его в пустыню, где устроил отвратительное барбекю. И теперь, чтобы спасти его, Тянь Гуанмин потратил почти всю свою энергию и был почти полностью опустошен. Ли Вуя был действительно тронут. Он заплакал и обнял Тянь Гуанмина. «Хей, почему ты плачешь? Ты уже такой взрослый. Не нужно плакать». Тянь Гуанмин был ошеломлен. Он никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Ребенок плакал, обнимал его и говорил такие теплые слова. Этот ребенок даже вытирал свои собственные слезы и слизь его тела. Тянь Гуанмин хотел разозлиться, но он просто не мог. Он знал историю Ли Вуи. 10-летнему ребенку было действительно трудно молча принять все это. Но, когда Тянь Гуанмин начал утешать Ли Вуя, он заплакал еще сильнее, и это действительно застало Тянь Гуанмина врасплох. «Перестань смотреть, помоги мне». Тянь Гуанмин посмотрел на небесное сердце. «Я не люблю детей», — сказал небесное сердце. «Чертов лысый монах». Тянь Гуанмин выругался и посмотрел в сторону Люцифера. «Неужели я похож на того, кто знает, как утешать детей?» — холодно спросил Люцифер. Тянь Гуанмин беспомощно посмотрел на лунного ангела. «Лунный ангел, ты не против завести ребенка?» — спросил Тянь Гуанмин. Лунный ангел хотела помочь, так как ей было жаль Ли Вуя. Но когда Тянь Гуанмин сказал это, она повернулась и ушла. Ее зад вилял влево и вправо, а длинные ноги двигались вперед вдаль. «Пожалуйста». Тянь Гуанмин был полон сожаления. Он действительно не знал, что сказать. Тянь Гуанмин беспомощно обнял Ли Вуя и спросил: «Не плачь. Что я должен сделать, чтобы ты не плакал? Отпусти меня», — хриплым голосом сказал Ли Вуя. Тянь Гуанмин отпустил Ли Вуя на пол. «Путонг». Ли Вуя тут же опустился на колени и крикнул: «Учитель, ученик Ли Вуя приветствует вас». Тянь Гуанмин был ошеломлен. Он был здесь, чтобы выполнить задание, не ради поиска ученика. Почему у него вдруг из ниоткуда появился ученик? Небесное сердце посмотрел на него и сказал: «Этот ребенок очень умен. Если бы он был таким же тупым, как и Тянь Гуанмин, он бы не дожил до сих пор». Люцифер кивнул. «В точку. Если бы он был таким же глупым, как и Тянь Гуанмин, он умер бы уже множество раз». Лунный ангел кивнула в знак согласия. Тянь Гуанмин был в затруднительном положении и не мог ответить ему. Ли Вуя стоял прямо перед ним. Самое главное, что его раздражало прямо сейчас, так это то, что он не мог выпороть этого ребенка. Поскольку он был гостем его мастера, он, естественно, не мог выпороть его. Тянь Гуанмин не знал, что ему делать. Тянь Гуанмин указал на небесное сердце и сказал: «Иди и попроси этого лысого монаха стать твоим учителем. Его уровень развития высок, и он также очень хитер. Он выглядит добрым, но он довольно силен. Он определенно возьмет тебя в ученики». Небесное сердце промолчал. Он также хотел узнать, захочет ли Ливуя сделать его своим учителем или же нет. «Нет, ты мне нравишься больше», — твердо сказал Ливуя. Он даже не потрудился взглянуть на небесное сердце. Небесное сердце кивнул. «Умный мальчик, он понимает, что нужно делать. У Тянь Гуанмина действительно появится сын», — Люцифер ухмыльнулся. Учитель был подобен отцу. «Если Тянь Гуанмин кивнет, у него в конце концов появится сын. Ты должен выбрать этого холодного человека. Я не могу победить его». Тянь Гуанмин решил скинуть его на Люцифера. Люцифер холодно посмотрел на него и ничего не сказал. «Нет, я хочу, чтобы ты был моим учителем», — сказал Ливуя. Тянь Гуанмин сделал глубокий вдох и сказал: «Похоже, что мне нужно представить тебе мою богиню. Иди и спроси лунного ангела. Она прекрасна, как фея из лунного дворца. После того, как ты станешь ее учеником, ты сможешь многому научиться. Забудь об этом, я не хочу заводить сына до того, как выйду замуж». Усуна сразу же отказалась. Лицо Тянь Гуанмина застыло. Ученик был такой проблемой, и Тянь Гуанмин не был уверен в том, что станет хорошим учителем. «Учитель, пожалуйста, примите мой поклон», — громко сказал Ливуя. Он высоко поднял руки и поклонился. Тянь Гуанмин действительно не знал, что сказать. «Ты можешь побыстрее решить этот вопрос», — сказал небесное сердце. Почему он колебался? Тянь Гуанмин уставился на небесное сердце. У этого лысого монаха были такие дурные намерения. Он просто хотел, чтобы он возложил на себя еще одну большую ношу, чтобы он мог посмеяться над ним. Люцифер холодно сказал: «Ты напрасно тратишь время. Если храм Делин пришлет своих экспертов, ты умрешь первым». Лицо Тянь Гуанмина потемнело. Эта холодная ледяная глыба помогала Ливую. «Я возьму тебя в свои ученики. Вставай». Тянь Гуанмин был беспомощен и мог только неохотно кивнуть в знак согласия. Без всякой причины у него появился ученик. Он словно только что стал отцом, из-за чего Тянь Гуанмин чувствовал действительно сложные эмоции. Глава 221. 90% на исход в виде смерти. В конце концов Тянь Гуанмин принял Ливуя. Ливуя был в восторге. На его маленьком личике появилась счастливая улыбка. Это была действительно искренняя улыбка, которая исходила из глубины его сердца. С тех пор, как его семья была уничтожена, Ливуя никогда не чувствовал себя счастливым. Посмотрев на счастливое лицо Ливуя, Тянь Гуанмин кивнул. У него появился ученик. Ученик, который поклонился ему. Тянь Гуанмин решил хорошо воспитать его. По крайней мере, он не мог позволить ему разрушить свою репутацию. Они все отправились в путь, но так как тело Тянь Гуанмина было пустым, Люцифер и Лунный Ангел несли его. Они вдвоем использовали свою истинную ци и привязали ее к его ногам, и таким образом они подняли его. Он был так взбешен, что хотел выругаться. Они что, издеваются над ним? Почему они издевались над ним из-за того, что он был лишен энергии? Тянь Гуанмин хотел выругаться. «Если ты посмеешь что-нибудь сказать, я сброшу тебя вниз», — холодно сказала Лунный Ангел. Он почувствовал, как сила покидает его ногу, поэтому Тянь Гуанмин промолчал. В любом случае, пейзаж был прекрасным. Он мог видеть лысую голову под собой, а также своего ученика, Ливуя. Ливуя нес небесное сердце. С каждым его шагом он преодолевал огромные расстояния. Небесное сердце было чрезвычайно быстрым, и он на самом деле передвигался быстрее их, хотя и передвигался по земле. Ливуя с интересом наблюдал за окружением, которое очень быстро менялось. Этот монах был сильнее его учителя. Он посмотрел на Люцифера и Лунного Ангела Усуну, которые летели над ними, и Ливуя внезапно осознал серьезную проблему. Его учитель был самым слабым из этой группы. 2 дня спустя Тянь Гуанмин немного восстановил силы и смог летать самостоятельно, так что он решил с этого момента лететь, полагаясь на собственные силы, так как не хотел лететь вверх тормашками. Будет лучше, если все люди будут полагаться только на себя. Это Тянь Гуанмин понял после 2 дней полета вверх тормашками. Они покинули пустыню и увидели прекрасные горы. «Мне нравится ощущение, когда я ступаю на землю», — сказал Тянь Гуанмин, ступая на землю. Остальные кивнули головами. Даже Лунный Ангел и Люцифер, которые летели, решили спуститься и ступить на землю. Почувствовав прелесть обычной земли, они решили покинуть это место. «Мы находимся в половине дня пути от мирового барьера», — Тянь Гуанмин был в восторге. «На этот раз он определенно будет вознагражден, когда вернется». В конце концов, он рисковал своей жизнью, чтобы защитить Ливуя. Он защитил его так хорошо, что тот стал его учеником. Они летели полдня, но когда добрались до барьера, их поприветствовал не пустой барьер, а худой лысый монах. Этот лысый монах сидел у дороги и бормотал какие-то священные писания. Хотя он выглядел довольно устрашающе, аура, которую он излучал, была нежной. Поначалу Тянь Гуанмин и другие не обратили внимания на старого монаха. Мировой барьер был огромен, и было вполне нормально, что они решили проигнорировать старого монаха с нежной аурой. Однако небесное сердце вдруг понял, что что-то было не так. Он посмотрел на старого монаха. Старый монах посмотрел на небесное сердце, и его глаза ярко засияли. Это был старый монах, чья умственная сила была ужасающе сильна. Небесное сердце первым заметил это и остановился. Лунный ангел и Люцифер тоже остановились, поняв, что что-то было не так. Все они уставились на старого монаха, и выражение их лиц стало серьезным. Только Тянь Гуанмин и Ливуя продолжали лететь, так как не заметили, что что-то было не так. Уровень развития Ливуя был низким, поэтому он ничего не заметил. Тянь Гуанмин был не очень умным, поэтому он ничего не заметил. «Почему вы остановились?» Тянь Гуанмин понял, что что-то было не так, когда обернулся. Он огляделся и увидел старого монаха. Его сердце подпрыгнуло. Был ли он монахом из храма Далин? Тянь Гуанмин получил психологическую травму из-за последних дней. Помимо небесного сердца, он думал, что любой монах был из храма Далин. И сейчас он думал, что он был здесь, чтобы убить его и похитить его ученика. Хотя Тянь Гуанмин часто ошибался в своих догадках, на этот раз он был прав. «Я долго ждал всех вас», — монах встал. Он держал в руках буддийские четки. «Монах, мы не знаем друг друга, так почему ты ждал нас? До свидания». Тянь Гуанмин потащил Ливуя за собой. Сын демона и человек, называющий себя предком демонов, убил так много людей из храма Далин. «Как ты думаешь, мы будем откладывать этот вопрос в долгий ящик?» Старый монах холодно рассмеялся. Небесное сердце и двое других образовали треугольник, чтобы защитить Тянь Гуанмина и Ливуя. Они уставились на старого монаха. Если он попытается что-нибудь предпринять, они нападут на него без колебаний. Но если их враг не будет двигаться, то и они не будут. «Что не так с твоим храмом, Далин? Моему ученику всего 10 лет, а ты говоришь, что он – сын демона. Какой глупый монах сказал это? Почему этот монах сказал, что он – демон? Этот монах очень тупой», – Тянь Гуанмин выругался. Лицо старого монаха осунулось, и он пошел к Тянь Гуанмину. Его шаги были мягкими. «Я тот человек, о котором ты говоришь». Лицо Тянь Гуанмина застыло. Небесное сердце кашлянул. «Это невежды невиновны. Поскольку ты знаешь, как пророчествовать, ты предсказал эту ситуацию», — холодно спросил Люцифер. Монах кивнул. «Каков был результат?» — спросил Люцифер. «Вероятность смерти — 90%. Старый монах сказал это спокойно и совершенно беззаботно. «У тебя 90% шансов умереть или у нас?» — спросил небесное сердце. «Тебе вообще нужно было об этом спрашивать?» «Конечно, это мы с вероятностью в 90% убьем его. Вы трое окружите его и все», — сказал Тянь Гуанмин. «Заткнись». Небесное сердце нахмурился. Тянь Гуанмин решил промолчать. «Я умру с 90% шансом», — сказал монах. Тянь Гуанмин в шоке посмотрел на старого монаха. Остальные тоже потрясенно посмотрели на него. «Раз так, то почему ты все еще здесь?» Небесное сердце нахмурился. «Все вы слишком слабы и не смогли бы оставить на мне даже царапину, поэтому я хочу взглянуть на того, кто сможет убить меня», — монах шагнул вперед. Его сухое тело вдруг наполнилось силой и начало источать величественную ауру. Глава 222. «Ты не ошибся». Старый монах несколько раз предсказывал будущее с помощью буддийских техник. Он предсказал будущее в общей сложности 9 раз, и все 9 исходов свидетельствовали о его собственной смерти. Он тихо умрет перед мировым барьером. Не было никакого исключения. Старый монах был удивлен своими предсказаниями. Были ли в древней земле Будды люди, которые могли убить его? Ответом являлось твердое «нет». Старый монах понял, что этот человек определенно пришел из другого мира. После 9 смертей он останавливался, потому что дальше гадать было бессмысленно, и он решил дать себе мифический шанс. Он больше не хотел этого видеть. Более того, Он был уверен, что выиграет на этот раз. Вот почему он пришел. Он пришел в то же место, где уже умер 9 раз, и спокойно ждал. Он сидел там один и ждал, когда прибудет Тянь Гуанмин и его группа. И они, наконец, прибыли. Но он был слегка разочарован. Небесное сердце было сильным, но для старого монаха он был слабым. Небесное сердце проложил свой собственный путь в виде объединения Будды и дьявола в одном теле. Если он продолжит идти по этому пути, то его потенциал будет безграничен. Но в данный момент небесное сердце было просто слишком молодым в его глазах. У Люцифера было особое тело и безграничный потенциал, но, к сожалению, он был слишком молод. Лунный ангел была самой слабой из их трех, но из-за небесного артефакта старый монах должен был проявить к ней некоторое уважение. Тянь Гуанмин мусор. Ли Вуя, сын демона, станет будущим лидером пути демонов. Старый монах пророчествовал и видел, что, когда Ли Вуя вырастет, он возьмет в руки демонический клинок и устроит резню в храме Далин. Он уничтожит храм Далин, так что ему лично придется избавиться от ребенка. Если он не избавится от Ли Вуя, то храм Далин падет. В связи с этим старый монах решил уничтожить семью Ли Вуя, но все пошло не по плану. Что касается рудников, старому монаху было на них наплевать. Храм Далин контролировал половину ресурсов древней земли Будды. Конечно, старый монах не стал бы этого объяснять. Единственное, что он сделал, так это поднял свою ауру до пика. Его сухое тело наполнилось силой, и в этот момент он превратился из сухого, как дерево, человека, в сильного 45-летнего мужчину. Это был пик старого монаха. Он посмотрел на небесное сердце и остальных и спокойно сказал: «Все вы можете уйти, если вы передадите мне этого сына демона и этого предка, мусора». Тянь Гуанмин почувствовал себя очень плохо из-за того, что он назвал его мусором. Просто он был ранен. Небесное сердце покачал головой и с сожалением сказал: «Если бы ты хотел только предка демона, то мы бы ушли без колебаний, но мы не можем отдать тебе ребенка». Ли Вуя был гостем, которого хотел увидеть Ли Синьдао. Они пришли на древнюю землю Будды только из-за него. Они ввязались в конфликт с храмом Далин только из-за него. Они могли бы отказаться от Тянь Гуанмина, но не от Ли Вуя. Тянь Гуанмин потерял дар речи, глядя на небесное сердце. Все монахи были действительно презренными и коварными людьми. Я не знаю, почему небеса дали мне такие предсказания, но все вы не сможете остановить меня. Аура старого монаха начала давить на них, как гора. Хонг. Его взгляд был ледяным, и он посмотрел на небесное сердце. Небесное сердце уставился на источник давления и, стиснув зубы, спросил: «Почему ты назвал его сыном демона?» Сила этого старого монаха превзошла их ожидания. Скорее всего, он был на пике легендарного царства. Я лично стал свидетелем того, как он привел армию и уничтожил мой храм Далин. Старый монах уставился на Ли Вуя. Взрыв. Аура старого монаха стала еще более неистовой, и она подавила всех. Тянь Гуанмин стиснул зубы и помог Ли Вуе противостоять давлению. Ли Вуя был так напуган, что спрятался за Тянь Гуанминем. Он боялся даже высунуть голову. То, что ты увидел, может быть неправдой. Небесное сердце стиснул зубы. То, что я увидел, может быть неправдой, но мне нужно уничтожить все плохие возможности. Старый монах холодно указал на Ли Вуя. Этот ребенок – сын пути демона. В его теле густая демоническая кровь. И если он начнет культивировать по демоническим техникам, то начнет прогрессировать с невероятной скоростью. Такой человек из-за своей крови возненавидит храм Далин до мозга костей, так что я не собираюсь дать ему шанс, сказал старый монах. Небесное сердце вздохнул. Неужели здесь больше нет места для обсуждения? Я не собираюсь обсуждать это. Этот демонический предок должен умереть, а этого ребенка я заберу с собой и усмирю его под башней Будды, холодно сказал старый монах. Атакуем вместе. Небесное сердце понял, что слова были бесполезны, поэтому он атаковал первым. Будда и дьявол появились одновременно и слились воедино. Его аура расколола облака, из-за чего всем стало ясно, что он был на восьмом этапе царства легенд. Прогресс с небесного сердца был самым быстрым. С тех пор, как он постиг тело дьявола и Будды, его скорость культивирования стала даже выше, чем у Люцифера и других, хотя они и обладали изначальной божественностью. Взрыв. Он был на восьмом этапе царства легенд, но его аура больше походила на ауру культиватора 18-й ступени. Со слиянием Будды и дьявола золото и черное пересеклись друг с другом, и небесное сердце надавил ладонью, оттолкнув старого монаха назад. «Ты действительно силен, но этого недостаточно», — Старый монах холодно рассмеялся и топнул ногой. Хонг. Площадь размером в 1000 метров вокруг полностью разрушилась. Агрессивная аура вырвалась наружу и заставила сердце небес отступить. Лунозубый удар. Лунный ангел рванула вперед с полной луной в руке. Ее лезвие было действительно острым и определенно смогло бы разрезать тело старого монаха. Проваливай. Старый монах знал, что небесный артефакт был действительно силен, поэтому он не осмеливался быть небрежным. Он ударил вперед своей ладонью. Взрыв. Яростная сила отшвырнула лунного ангела назад еще до того, как она успела приблизиться к монаху. Умри. Люцифер образовал светлое и темное пространство, в котором хотел запереть старого монаха. Твое пространство неплохое, но разрыв в силе слишком велик. Я с легкостью разорву его на части. Старый монах распахнул дверь из этого пространства и вышел из него, после чего холодно посмотрел на Люцифера. Пен. Всего один удар заставил Люцифера отлететь назад. Он выплюнул полный рот крови и не поверил своим глазам. Все вы слишком слабы. Похоже, мои предсказания были неправильными. Спокойно сказал монах и не знал, радоваться ему или сожалеть. Ты не ошибся. У тебя действительно 90% шанс умереть здесь. В этот момент раздался властный голос. Человек, который сказал это. Тянь Гуанмин с удивлением оглянулся. Люцифер улыбнулся. Небесное сердце облегченно выдохнул. Глаза лунного ангела сияли от возбуждения. Старый монах глубоко вздохнул, глядя на этого человека. Глава 223. Первая смерть. После того, как старый монах победил небесное сердце и двух других, в барьере появилась дыра. Человек медленно ступил на древнюю землю Будды. Он был одет в пурпурную мантию. На нем была маска. Его глаза были полны холода, из-за чего в них было страшно смотреть. Ли Синьда пересек миры. Он думал, что небесное сердце и другие смогут уладить это дело, но кто знал, что вдруг появится этот старый монах и испортит план Ли Синьдао. Он был вынужден явиться сюда лично. «Мастер!» – эмоционально воскликнул Тянь Гуанмин. Тянь Гуанмин выглядел как ребенок, над которым издевались, и сейчас он начал плакать перед отцом, которому хотел пожаловаться. Ли Вуэ с любопытством наблюдал за происходящим. Этот таинственный человек был мастером его учителя. Небесное сердце, Люцифер, лунный ангел, все они эмоционально поприветствовали Ли Синьдао. Ли Синьдао выпрямил спину и кивнул в их сторону. Он посмотрел на старого монаха спокойным взглядом и спросил: «Тебе было весело избивать моих людей?» Старый монах уставился на Ли Синьдао и ухмыльнулся. «Похоже, что ты наконец-то раскрыл себя. Ты так страстно желал, чтобы я появился. Тебе не терпится умереть?» – спросил Ли Синьдао. В банке вселенной Ли Синьдао наблюдал за ситуацией с самого начала, так что слышал все то, что было сказано ранее. «Мы даже не сражались, так почему ты думаешь, что я проиграю?» Старый монах холодно рассмеялся. Ли Синьдао подошел к Тянь Гуанмину. «Я восхищаюсь твоей уверенностью, но всегда нужна сила, которая будет поддержать уверенность. Ты ранил троих моих подчиненных, так что сегодня я убью тебя трижды». «Ха-ха-ха, убьешь меня трижды? Что за шутка?» Старый монах был так взбешен, что начал смеяться. «Ты думаешь, что это невозможно?» – спросил Ли Синьдао. Его взгляд был спокоен, как глубокий фонтан, в котором было тихо и спокойно. «Если бы ты действительно мог убить меня три раза, то я бы уже видел призраков». Старый монах расхохотался. «О, правда?» – Ли Синьдао улыбнулся. «Ты не можешь находиться на следующем царстве, а я нахожусь на 33-й ступени уже 5000 лет. Что дает тебе право говорить, что ты убьешь меня трижды?» Старый монах уставился на Ли Синьдао и холодно рассмеялся. Он не верил, что Ли Синьдао сможет убить его трижды. Он, наверное, даже не смог бы убить его ни разу. Ли Синьдао поднял руку. Его длинные пальцы были белыми, как нефрит, и даже более нежными и гладкими, чем женские пальцы. Он сомкнул пальцы, как меч, и указал на монаха. «Я убью тебя, как убивают курицу или собаку. Ты веришь, что это будет так просто?» Старый монах холодно рассмеялся, не веря своим ушам. Он видел, что Ли Синьдао был сильным, но на этом все. Старый монах мог сосчитать по пальцам одной руки людей, которые смогли бы убить его. Более того, большинство из них либо были старыми, либо скрывались, ожидая своего часа для восхождения на небеса. «Позволь мне сказать тебе, что люди, которые могут убить меня, еще даже не родились», — с удовольствием сказал старый монах. «Раз ты так уверен в себе, тогда присмотрись повнимательнее», — насмешливо произнес Ли Синьдао. Бум! Он сложил пальцы вместе, как меч, и нанес удар. Он сформировал энергию меча, которая устремилась к старому монаху. Хотя старый монах произнес такие злобные слова, он не осмелился быть беспечным. Он полностью сосредоточился на атаке Лисиньдао. Хонг, на первый взгляд, она была действительно простой. Это была простая энергия меча. «Эта штука может убить меня», — старый монах расхохотался. Но вскоре его лицо застыло, а тело напряглось. Взрыв. В этой энергии меча он смог увидеть бесконечные океаны, которые летели прямо к нему. Волны грохотали и накрывали Сушу, пытаясь утопить ее. И самое главное, что все эти волны были созданы из энергии меча. В этом единственном океане мечей все волны состояли из бесчисленного количества мечей. Каждая капля океанской воды была подобна чрезвычайно острому мечу, который мог пронзить небо и разорвать облака. И весь этот океан энергии меча был скрыт в этой нити энергии. Ужасно. Старый монах наконец понял, почему Лисиньдао был так уверен в себе. Его меч был действительно ужасающим. Взрыв. Старый монах сделал глубокий вдох, и вся энергия в его теле поднялась. Со звуком донг золотой колокол накрыл старого монаха. Гигантский золотой колокол должен был защитить старого монаха. Он верил в то, что он сможет заблокировать эту атаку. Но в следующую секунду огромное количество энергии меча обрушилось на колокол. Треск. Золотой колокол был разбит в одно мгновение. Энергия меча продолжила двигаться вперед. Донг, донг, донг. 13 гигантских золотых колоколов преградили путь к старому монаху. Лицо старого монаха было серьезным, а взгляд решительным. Один золотой колокол не смог заблокировать эту атаку, но что насчет 13? Кача, кача, кача. Энергия меча продолжала наносить удары, и в одно мгновение все 13 колоколов разлетелись вдребезги. Старый монах был так потрясен, что его тело затряслось, и он попытался увернуться, но его тело замерло. Все из-за того, что энергия меча достигла середины его бровей. Старый монах был так напуган, что даже не пошевелился. В глазах старого монаха эту атаку было ужасно трудно заблокировать. Кто знал, что можно было создать океан Дао меча всего за одну нить энергии меча? Кроме Лисиньдао, больше никто до этого не додумался. Он был так силен, что старый монах задрожал. Сердце старого монаха упало, он недооценил его. Его высокомерие заставило его переоценить собственные силы. Он был так высокомерен, что смотрел на Лисиньдао свысока. Теперь, когда энергия меча находилась прямо перед его бровями, старый монах тяжело дышал. Его прежнее высокомерие полностью исчезло. «Не убивай меня!» – закричал старый монах. Он не хотел умирать и больше не хотел драться. Лисиньдао был просто слишком страшен. Вжух! Энергия меча фактически рассеялась после того, как он попросил не убивать его. Он в шоке посмотрел на Лисиньдао. «Я сказал, что убью тебя трижды. Это был первый раз. У тебя будет еще две смерти», — спокойно сказал Лисиньдао. Старый монах, который уже должен был умереть, успокоился. Но он все еще не мог скрыть своего потрясения. «Как называется этот меч?» «Опрокидывая океан», — спокойно сказал Лисиньдао. «Опрокидывая океан, это уместно», — старый монах кивнул головой. «А теперь, пожалуйста, прими мой второй меч, испепеляющее пламя». Лисиньдао поднял свой меч и направил его на старого монаха. Выражение лица старого монаха изменилось. Глава 224. Вторая и третья смерть. Лисиньдао тренировался с Даосом, богом войны Чжао-Ди, богом меча и Чжун-Байшинем, чтобы постичь их понимание Дао и укрепить свое собственное. Его силы резко возросли после того, как он проглотил 30-тысячелетний драконий меридиан, и в его понимании Дао тоже не было недостатков. Если бы кто-то был слишком силен, но не обладал пониманием Дао, он казался бы неуклюжим. Если бы у кого-то было слишком хорошее понимание Дао, но ощущался недостаток силы, это определенно привело бы к разным проблемам. К счастью, ничего подобного не случилось с Лисиньдао. Можно было сказать, что он высосал досуха Даоса, Чжао-Ди, бога меча и Чжуна Байшиня. Но Лисиньдао все еще не был удовлетворен. Он молча культивировал в одиночестве и был полностью погружен в Дао. Опрокидывание океана было техникой меча, которую создал Лисиньдао. Она была чрезвычайно сильной, и старый монах понял это почти сразу. Лисиньдао также обладал навыком испепеляющего пламени. Он создал эту технику почти одновременно с техникой опрокидывания океана, и можно было сказать, что они были полностью противоположны. Эти две техники не могли сравниться друг с другом, но они поддерживали друг друга. Лисиньдао знал многие техники меча, но сейчас он хотел использовать только испепеляющее пламя. Старый монах смотрел на него со страхом. Он был высокомерен, уверен в себе и горд, Но все это было отнято одной техникой Лисиньдао. Когда Лисиньдао надавил ему на лоб, старый монах действительно подумал, что вот-вот умрет. Если бы этот меч вонзился в него, старый монах определенно умер бы. Никто не смог бы его спасти. К счастью, Лисиньдао оставил его в живых. Но что еще больше огорчило его, так это то, что у Лисиньдао была еще одна техника – испепеляющее пламя. Просто услышав это название, можно было понять, что она была похожа на технику опрокидывания океана. Сердце старого монаха дрогнуло, и он сел и скрестил ноги. Старый монах превратился в золотую статую Будды. Ничто в мире не могло запятнать его, и никакие невзгоды не были для него страшны. Он хотел использовать эту технику, чтобы заблокировать второй меч Лисиньдао. Лисиньдао посмотрел на это, но ему было все равно. Если движение, которое он создал после понимания столького Дао, сможет быть заблокировано таким панцирем, то он проиграет. Истинная ци Лисиньдао взорвалась, превратившись в яркое, бросающееся в глаза пламя, которое слилось с мечом. Бум! Меч вылетел из ножен, как стрела, выпущенная из тетивы. Хонг! В следующую секунду испепеляющее пламя рвануло вперед. С точки зрения возраста опрокидывающий океан был 40-летним мужчиной, который был спокойным, но мог взорваться в любой момент. Испепеляющее пламя же было похоже на подростка, который был вспыльчив и с нетерпением ждал вызовов. Взрыв. За энергией меча появилось 9 фениксов. Они выстроились в ряд, как будто защищали испепеляющее пламя. Испепеляющее пламя же казалось действительно выдающимся. В следующую секунду испепеляющее пламя ударило в панцирь старого монаха. Но эта техника была действительно мощной с точки зрения защиты. Лисиньдао посмотрел на похожие на панцирь черепахи золотистое тело и холодно рассмеялся. Перед моей энергией меча подобная защита – это просто шутка. Хонг. Испепеляющее пламя было похоже на импульсивного парня в период полового созревания, который желал найти себе девушку, но был заблокирован запертой на ключ дверью. И без малейшего колебания он врезался в эту дверь. «Ты смеешь останавливать меня? Тогда я разобью тебя в дребезги». Испепеляющее пламя было очень вспыльчивым. Кача. Кого волновало, насколько потрясающей была твоя защита? Испепеляющее пламя ничего не боялось. Бросившись вперед, пламя раскололо золотое тело. Старый монах вздрогнул. Он посмотрел на пылающий красный меч, который находился прямо перед его лбом. Этот меч давил на него так же сильно, как и меч опрокидывания океана. Но чувства, которые он испытывал, были совершенно другими. Опрокидывание океана было терпеливым и не могло легко причинить вред окружающим людям. Но испепеляющее пламя было другим. Оно безудержно горело и обжигало кожу старого монаха. «Я признаю поражение», — крикнул старый монах. «Хонг!» Испепеляющее пламя рассеялось. Старый монах лег на землю и начал тяжело дышать с выражением отчаяния в глазах. Он оглядел беспорядок, который возник из-за разрушения его огромного золотого тела. Земля вокруг него была разорвана на куски. Старый монах воспользовался драгоценным шансом и в отчаянии спросил: «Кто ты такой? Я знаю всех на 10 землях, но никогда не слышал о тебе». Лисиньдао холодно сказал: «Тебе нужно только знать, что я тот человек, который убьет тебя». Старый монах был потрясен. Он понял, что Лисиньдао был полон решимости убить его. Он решительно разбил свои четки, и они полетели в сторону Лисиньдао. Старый монах решил сбежать, и он наконец понял, почему он всегда умирал в своих предсказаниях. Он умер 9 раз, но на этот раз ему удастся сбежать. В нашей буддийской секте есть очень быстрая техника движений. Старый монах громко рассмеялся. Поскольку он не мог убить Лисиньдао, то создаст ему проблемы в будущем. «Мастер, что теперь?» – обеспокоенно спросил Тянь Гуанмин. Люцифер вытер кровь и холодно сказал: «Я пойду и поймаю его». «Не нужно, он должен увидеть мой третий меч», – Лисиньдао покачал головой. «Облачная гора». Таков был третий меч, который постиг Лисиньдао. Гора на уровне облаков. Главным смыслом этого меча было подавление врага. Это было не убийство, а полное подавление. Меч Лисиньдао взметнулся в небо, отчего облака вдали величественно закатились. Старый монах сам вбежал туда и поздно увидел океан из вращающихся облаков. Когда он понял, что дела плохи, выражение его лица изменилось. Третий меч Лисиньдао уже пришел по его душу. Лисиньдао позволил ему убежать не потому, что он был монахом из храма Далин, а потому, что Лисиньдао сказал, что убьет его трижды. Опрокидывание океана, испепеляющее пламя, и вот теперь вот это. Облачная гора. Взрыв. В облаках появилась огромная гора, которая сразу же начала давить на него, она не дала ему и шанса среагировать. «Каково это, ощущать, как на тебя падает небо?» Монах не знал этого в прошлом, но теперь знал. Бум, бум, бум. Гигантская облачная гора придавила его. Старый монах попытался вырваться, но не смог. «Нет», — в отчаянии завопил старый монах. Он так и не понял, что будущее — это не то, что можно было так просто изменить. Он должен был умереть у мирового барьера. Глава 225. Умные мысли впервые посетили его. Три техники меча Лисинь Дао убили старого монаха трижды. Как и сказал Лисинь Дао, он убил его трижды. Он позволил ему вкусить смерть, чтобы тот не оскорбил банк вселенной в следующей жизни. Мастер такой удивительный. Тянь Гуанмин был преисполнен уважения и поднял большой палец вверх. Удивительно, Ли Вуя был впечатлен и преисполнен благоговения. Этот старый монах был непобедимым и чуть не убил его старших. Но Ли Синь Дао прибыл и так просто убил старого монаха. Такой сильный. Небесное сердце, Люцифер и лунный ангел, все они смотрели на него с уважением. Давайте вернемся. С этим делом покончено, так что как придете хорошенько отдохните. «Через некоторое время мы вернемся на древнюю землю Будды», — спокойно сказал Ли Синь Дао. «Понятно», — хором сказали они. Ли Синь Дао обернулся. Его аура была подобна мечу, и он разрезал мировой барьер и прошел сквозь него. Небесное сердце и остальные последовали за ним и покинули древнюю землю Будды. Ли Синь Дао вернулся на вечную землю и первым направился в банк вселенной. Он был очень быстр, намного быстрее Тянь Гуанмина и других. Он должен был вернуться в банк вселенной и ждать возвращения Тянь Гуанмина и остальных. Только так он сможет отвлечь седьмую, чтобы у нее не возникло подозрений. Ли Синь Дао чувствовал, что был довольно умен. После того, как Ли Синь Дао вернулся в банк вселенной, он увидел седьмую в торговом зале. Ли Синь Дао остановился и быстро снял маску. Как раз в тот момент, когда он собирался что-то сказать, седьмая спросила: «Хозяин, и куда ты ходил?» Ли Синь Дао спокойно сказал: «Не следует каждый день оставаться в банке вселенной. Иногда мне хочется отправиться в путешествие». Седьмая подозрительно посмотрела на Ли Синь Дао. «У меня в последнее время есть ощущение, что ты что-то от меня скрываешь». Сердце Ли Синь Дао подпрыгнуло, но он быстро успокоился и сказал: «Ты действительно не можешь покинуть банк?» Ли Синь Дао решил сменить тему. Если он начнет говорить слишком много, то определенно рано или поздно скажет что-то не то. Чем меньше он скажет, тем меньше был шанс на оплошность, а если он ничего не скажет, то шанса на ошибку вообще не будет существовать. И Ли Синь Дао действительно было любопытно. Седьмая была духом банка вселенной, так могла ли она покинуть банк? Седьмая покачала головой. «Нет». «Тогда, как ты родилась?» — с любопытством спросил Ли Синь Дао. Седьмая сказала, что она была духом банка вселенной, и пока банк вселенной существует, она будет существовать. Если банк вселенной будет уничтожен, то и она умрет. Но очевидно, что она отличалась от других духов. У нее было свое физическое тело. Она была несчастной девушкой, которая попала в ловушку банка вселенной. Седьмая улыбнулась и посмотрела на него. «Почему ты хочешь знать?» Ли Синь Дао кашлянул и торжественно сказал: «Как твой босс, твой хозяин, естественно, я должен знать все о своем подчиненном». Улыбка седьмой была действительно очаровательной. «Тогда тебе не нужно беспокоиться об этом. Сейчас не время тебе знать о том, как я родилась». Ли Синь Дао беспомощно сказал: «Хорошо, я не буду спрашивать тебя об этом. Когда ты почувствуешь, что я имею право знать, расскажешь мне об этом». Седьмая была ошеломлена. Она не ожидала, что Ли Синь Дао перестанет спрашивать ее об этом после того, как она задела его любопытство. «Ты не собираешься спрашивать?» Седьмая была удивлена, но Ли Синь Дао перестал спрашивать. «Поскольку ты не хочешь говорить об этом, тогда я не буду спрашивать. Я не буду заставлять других рассказывать секреты, которые они не хотят раскрывать». Ли Синь Дао улыбнулся. Седьмая воскликнула, посмотрев на Ли Синь Дао: «Как мило». Ли Синь Дао развернулся и вышел из торгового зала. «Когда ты будешь готова, я всегда буду готов тебя выслушать». Седьмая смотрела за тем, как Ли Синь Дао уходит, и почему-то усмехнулась. Она посмотрела на кучу контрактов, и ее настроение внезапно стало намного лучше. Ли Синь Дао, который только что вышел из торгового зала, почувствовал себя по-настоящему счастливым. «Фу, я не буду спрашивать ее о ее секрете и не скажу о своем. Это справедливо». Ли Синь Дао хотел узнать о ее прошлом, но так как она не хотела говорить об этом, он не стал настаивать. Небесное сердце, Люцифер и лунный ангел, все вернулись. Они пришли самыми первыми, только Тянь Гуанмин и Ливуя пришли позже них. Тянь Гуанмин не торопился, он каждый день приводил Ливуя в город и позволял ему ночью культивировать. Став учителем, Тянь Гуанмин стал гораздо более ответственным. Он каждый день давал Ливуе совет. К счастью, Ливуя был действительно талантливым. Он мог мгновенно понять советы Тянь Гуанмина и даже задавал вопросы, которые ошеломляли Тянь Гуанмина. За несколько коротких дней Ливуя достиг пика царства основания. Когда они приблизились к банку вселенной, Тянь Гуанмин остановился и торжественно сказал: «Ученик, учитель», — твердо сказал Ливуя, — «теперь я твой учитель, а ты мой ученик. Но после того, как ты войдешь в банк вселенной, ты — гость, а я — подчиненный мастера», — сказал Тянь Гуанмин. Ливуя в замешательстве посмотрел на Тянь Гуанмина. Что он имел в виду? «Я хочу сказать тебе, что после того, как ты войдешь в банк вселенной, ты будешь торговать с моим мастером». Тянь Гуанмин был немного раздражен. Ливуя кивнул головой и сказал: «Я знаю, я уже подумал о том, что хочу получить». «И что же?» — спросил Тянь Гуанмин. Ливуя стиснул зубы и сказал: «Я хочу увидеть, как храм Далин будет уничтожен». «О, хорошо, это вполне логично. Итак, сколько у тебя божественных меридиан Бога?» — спросил Тянь Гуанмин. «Мои родители оставили мне более 10 000», — сказал Ливуя. «После того, как вы заключите сделку, ты покинешь банк вселенной. Я не смогу уйти с тобой, поэтому мы расстанемся», с сожалением сказал Тянь Гуанмин. Это Ливуя был в растерянности. С большим трудом он нашел себе учителя, но почему они собирались вот так просто расстаться? «Ты хочешь перестать быть моим учеником?» — спросил Тянь Гуанмин. Ливуя покачал головой. «Нет, тогда все очень просто. Просто добавь еще одно условие». Тянь Гуанмин присел на корточки и что-то пробормотал на ухо Ливуе. Ливуя кивнул, и его глаза загорелись. «Если это так, то мне не нужно будет беспокоиться о том, что я буду бездомным, и я смогу быть с учителем вечно. Твой учитель действительно умный, не так ли?» — сказал Тянь Гуанмин. Глава 226. 10 000 божественных меридиан Бога получены. В банке вселенной 7-я обычно составляла контракты в торговом зале. Ли Синьдар не посмел встретить Ливуя в торговом зале, ведь если их заметит, то сюрприз, который он так долго держал в секрете, пойдет коту под хвост. Итак, в итоге он встретил его в зале наследия. В здании, что стояло около подъема на гору, висело множество бумажных воздушных змеев. При легком ветерке эти воздушные змеи ударялись друг о друга и издавали резкий звук. Ли Синьдао стоял, заложив руки за спину, и ждал, когда Тянь Гуанмин приведет к нему Ливую. Тянь Гуанмин знал, что Ли Синьдао хотел встретиться с Ливуем наедине, поэтому он был очень осторожен и старался не привлекать чье-либо внимание. К счастью, 7-я их пока что не обнаружила. Перед залом наследия Тянь Гуанмин серьезным тоном сказал Ливуе: «Иди внутрь, мастер ждет тебя там». Ливуя кивнул и вошел в зал наследия. Он отличался от величественного и сияющего золотого зала, который представлял себе Ливуя в уме. Зал наследия был старым, и в нем было множество трещин. Над ним было множество бумажных воздушных змеев, которые издавали четкий звук, словно они приветствовали Ливуя. В глубине зала стоял человек. На нем был черный плащ, и он стоял спиной к нему. Ливуя сразу узнал в нем владельца банка вселенной. Он был мастером Тянь Гуанмина. «Приветствую вас, старший», — почтительно сказал Ливуя. Ли Синьдао повернулся, на его лице все так же была маска, и посмотрел на Ливую спокойным взглядом. «Ты вошел в банк вселенной, ты можешь получить здесь все, что угодно, чего ты желаешь». Ливуя знал об этом, поэтому не удивился. «Старший, я хочу, чтобы вы помогли мне уничтожить храм Далин». Ли Синьдао спросил: «Что ты можешь предложить взамен?» «В этом мире есть инь-ян. Если ты чего-то хочешь, ты должен что-то отдать. Храм Далин – высшая секта в древней земле Будды. Она также поддерживается буддистами с 9 небес. Раз ты хочешь, чтобы я уничтожил такую силу, что ты можешь дать взамен?» — сказал Ли Синьдао. Ливуя выпрямил спину. «Божественные меридианы Бога. Сколько?» — спросил Ли Синьдао. Ливуя поднял один палец и твердо сказал: 10 000. «Где они?» — спросил Ли Синьдао, но выражение его лица не изменилось. «В моем теле», — сказал Ливуя. Ли Синьдао в шоке посмотрел на него. Он не видел, чтобы 10 000 божественных меридиан Бога было скрыто в его теле. «Моя родословная действительно особенная, и монах из храма Далин не ошибся. Я действительно похож на сына демона. В моем теле есть черное пространство, которая может скрывать многое, Ли Вуэ раскрыл свой секрет, после чего опустился на колени и посмотрел на Ли Синьдао. «Таинственный и сильный мастер Банка Вселенной, я готов использовать 10 тысяч божественных меридиан Бога и свою жизнь, чтобы попросить вас уничтожить храм Далин», — громко сказал Ли Вуэ. «Ты хочешь продать мне свою жизнь?» — спросил Ли Синьдао. «Да, Тянь Гуанмин, мой учитель, и я не хочу, чтобы мы расстались, и это он посоветовал мне сделать это». Ли Вуэ без колебаний разоблачил план Тянь Гуанмина. Ли Синьдао не был удивлен. «Итак, насколько велико это черное пространство?» – спросил Ли Синьдао. Ему действительно было интересно, что это было за пространство, потому что ни монахи их храма Далин, ни Небесное Сердце, ни Люцифер, даже сам Ли Синьдао не смог обнаружить этого пространства в теле мальчика. Это означало, что черное пространство Ли Вуэ было действительно удивительным. Когда Ли Вуэ услышал слова Ли Синьдао, он немного подумал и сказал: «Я не знаю». «Ты не знаешь, насколько велико твое собственное пространство?» Ли Синьдао был удивлен. Ли Вуэ покачал головой. «Мое развитие слишком низкое. Мои родители тоже не были сильными, и они пытались узнать это для меня, но потерпели неудачу. Так что я до сих пор не знаю, насколько велико это пространство. В этом мире действительно могло существовать нечто подобное, ну, поскольку оно смогло вместить в себя 10 тысяч божественных меридиан Бога, оно должно быть огромным. Позволь мне помочь тебе проверить это». Ли Синьдао медленно подошел к нему. Ли Вуэ сразу расслабился и совсем не сопротивлялся. Он также хотел узнать, насколько велико было его пространство. Хонг. Ли Синьдао положил руку ему на голову, после чего в мальчика хлынула истинная ци. Ли Вуэ почувствовал, как его тело затряслось. Тепло появилось в его теле, после чего проникнуло в его сердце. Около его сердца было черное пятно. Это и было это черное пространство. Истинная ци Ли Синьдао хлынула в нее, и он сразу же понял, что границу этого пространства просто не существовало. Бесконечная тьма и демоническая энергия обитала в этом пространстве. Ли Синьдао увидел, как в его пространстве бушевала демоническая энергия, и она была чрезвычайно страшной. Ли Синьдао в шоке посмотрел на него. Он не ожидал, что у такого маленького ребенка могла быть такая ужасающая демоническая энергия. Старый монах сказал, что Ли Вуэ был сыном демона. Похоже, он был прав, но ему не следовало вырезать семью Ли Вуэ. Это только пробудило в нем гнев и жажду мести. «Старший, что случилось?» Ли Вуэ с трепетом посмотрел на Ли Синьдао. Ли Синьдао покачал головой. «Ничего, если я продолжу, ты ощутишь боль. Я не боюсь боли». Ли Вуэ был тверд. Ли Синьдао послал всю свою истинную ци в черное пространство. Скрип. Ли Вуэ стиснул зубы, и все его тело затряслось. Он почувствовал сверлящую сердце боль, но он даже не вскрикнул. Ли Синьдао закрыл глаза. Истинная ци хлынула в это черное пространство. 100 миль. В первый раз, когда он послал туда свою истинную ци, Ли Синьдао смог проверить только первые 100 миль, и он обнаружил там божественные меридианы Бога. Но 100 миль – это еще не предел. Он продолжил исследовать пространство. 200 миль, 300 миль, 400 миль, 500 миль. В этот момент Ли Синьдао остановился. Он коснулся границы пространства. Целых 500 миль. 10 тысяч божественных меридиан Бога занимали примерно 300 миль, и у него осталось еще 200 миль свободного пространства. Невероятно. Ли Синьдао удивленно посмотрел на Ли Вуэ. Этот парень был настоящим сокровищем. Он был дороже своего учителя. В этот момент Ли Синьдао почувствовал, что Тянь Гуанмин приобрел истинное сокровище, взяв его в свои ученики. «Я достану божественные меридианы Бога, так что потерпи», — спокойно сказал Ли Синьдао. Ли Вуэ стиснул зубы и кивнул головой. Он был решительным человеком. Кроме смерти, все остальное было мелочью. Как мог он отказать ему из-за такого пустяка? Он просто должен был стиснуть зубы и двигаться дальше. Ли Синьдао быстро начал вытаскивать все божественные меридианы Бога из его пространства. 10 тысяч божественных меридиан Бога было вынуто за примерно 10 минут. Лицо Ли Вуэ побледнело, и он был лишен энергии. Но это было уже во второй раз, когда Ли Вуэ почувствовал это. Такую же усталость он чувствовал, когда их засунули в его пространство. Когда Ли Синьдао достал последний божественный меридиан Бога, Ли Вуэ упал на землю. На его теле было достаточно пота, чтобы образовалась река. Ли Синьдао был впечатлен им и спросил: «Ты хочешь научиться технике владения клинка?» Глава 227. Ужин при свечах с 7. Ли Синьдао спросил Ли Вуэ, хочет ли он изучить технику владения клинка. Ли Вуэ был ошеломлен. Техника клинка, он только что начал культивировать и строить свой фундамент. Конечно, родители обучали его техникам владения почти всех оружий, но сосредоточится ли он только на клинке, Ли Вуя подумал немного и твердо кивнул головой. Да, Ли Синьдао улыбнулся, а затем в его правой руке появился гигантский широкий клинок. Тело клинка было смесью черного и серебристого света, и оно было двухметровой длины. Посередине клинка была ручка, спереди было широкое лезвие, похожие на дверь, а сзади – острое лезвие. Это был особый клинок. Ли Синьдао взял его за среднюю часть и помахал им. Окружающий воздух взорвался, и демоническая энергия распространилась по округе. Демонический клинок, так прозвали этот клинок. Внутри него спрятано древнее наследие, спокойно сказал Ли Синьдао. Ли Вуя удивленно посмотрел на него и сразу же влюбился в этот клинок. Этот странно выглядящий клинок был просто слишком красив. Он был одновременно крутым и красивым. В твоем теле есть черное пространство, и внутри него есть огромное количество демонической энергии. Этот демонический клинок подходит тебе, и ты сможешь постичь его. Ли Синьдао протянул руку и передал клинок ему. Ли Вуя сглотнул. Он теперь мой, Ли Синьдао кивнул. Конечно, если ты станешь моим подчиненным, он, естественно, станет твоим. Ли Вуя был тронут и не знал, что сказать. Он начал кланяться Ли Синьдао в ноги. Пен-пен-пен. Три раза его лоб врезался в землю без малейшего колебания. Ли Синьдао же спокойно наблюдал за происходящим. После того, как Ли Вуя закончил кланяться, он сказал: «Мастер, я буду использовать этот демонический клинок и пронесусь сквозь всех наших врагов». Ли Синьдао кивнул. «Встань, если ты хочешь его получить, то тебе для начала нужно будет подписать контракт». Ляск. Ли Синьдао воткнул клинок в землю и достал контракт, после чего начал прописывать его. Этим всегда занималась седьмая, но сейчас Ли Синьдао должен был сделать это сам. Контракт был прописан не очень быстро, но Ли Синьдао все же передал его Ли Вуя через некоторое время. «Если тебя все устраивает, подпиши его». «Хорошо», Ли Вуя ясно помнил все то, что сказал ему его учитель. «Как только мастер вручит тебе контракт, ты должен подписать его без колебаний. Тебе все равно не нужно беспокоиться о деталях, поскольку у тебя нету выбора». Основываясь на том, что сказал ему Тянь Гуанмин, Ли Вуя сразу подписал контракт, даже не просмотрев его детали. Ли Синьдао посмотрел на него и сказал: «После подписания контракта ты стал моим подчиненным. Возьми клинок и найди своего учителя. И запомни, внутри клинка есть действительно ужасающая техника. И она действительно хорошо подходит для тебя», — добавил Ли Синьдао. Ли Вуя встал и подошел к клинку. Он посмотрел на него с абсолютным благоговением. Этот демонический клинок был слишком величественным. Ли Вуя держал его, 100-килограммовый вес заставил его споткнуться. Он боролся, но в конце концов сумел его нести. «Иди, твой учитель начинает нервничать», — спокойно сказал Ли Синьдао. Он обернулся и посмотрел на горный пик позади зала наследия. Ли Вуя уважительно кивнул и попятился из зала. За пределами зала наследия Тянь Гуанмин довольно сильно нервничал. Он не осмелился подойти ближе, чем на 300 метров к залу наследия, и просто ждал на улице. «Прошло уже 2 часа, почему так медленно?» — пробормотал Тянь Гуанмин. Судя по предыдущим сделкам, сделка с Ли Вуем была самой долгой. Он обидел мастера. Тянь Гуанмин внезапно подумал о чем-то ужасающем. «Нет, мастер такой милый. Я также проинструктировал Ли Вуя, так что он не натворит глупостей», — прошептал Тянь Гуанмин. Но Ли Вуя все еще так и не вышел, из-за чего Тянь Гуанмин все сильнее нервничал и не мог успокоиться. «Эх, мне не следовало брать ученика, сейчас бы я не нервничал». Тянь Гуанмин устал ходить туда-сюда и сел отдохнуть. «Мой ученик, почему ты до сих пор не вышел?» Тянь Гуанмин посидел немного, но не выдержал и в итоге продолжил расхаживать туда-сюда. Он хотел подойти ближе, но боялся Ли Синьдао, поэтому так и не осмелился приблизиться к залу наследия. Но в следующую секунду перед ним возник человек с клинком вдвое больше его самого. Тянь Гуанмин пришел в восторг. Его ученик наконец вернулся. «Это же неправильно, этот клинок!» — воскликнул Тянь Гуанмин. «Мастер отдал демонический клинок Ли Вую». Тянь Гуанмин глубоко вздохнул и чуть не подпрыгнул от волнения. «Демонический клинок. Это был демонический клинок с древним наследием. И он отдал этот клинок его ученику. Как мог Тянь Гуанмин не радоваться этому?» «Учитель!» — крикнул Ли Вуя. «Мастер дал тебе демонический клинок?» — эмоционально спросил Тянь Гуанмин. Ли Вуя счастливо улыбнулся и кивнул головой. «Мастер сказал, что я подхожу для него, и он сказал мне постичь его внутреннее наследие. «Неплохо, действительно неплохо». Тянь Гуанмин был так взволнован, что хлопнул Ливуя по плечу. «Давай вернемся домой. Ты должен постичь демонический клинок, причем должен постараться постичь его в ближайшее время», с волнением сказал Тянь Гуанмин. «Он получил небесный артефакт, а его ученик – демонический клинок. Если они вдвоем будут усердно работать, они смогут побить небесное сердце и остальных, и тогда мастер будет доверять только им». После того, как Ли Синьдао получил 10 тысяч божественных меридиан бога, он покинул зал наследия. Он вернулся в торговый зал и увидел, что седьмая только что закончила разбирать контракты. «Откуда их столько?» – спросил Ли Синьдао. «Вечная земля вперемешку с древней землей Будды я убрала те, владельцы которых уже умерли. Сейчас вот наконец разобралась с оставшимися», – сказала седьмая. Ли Синьдао улыбнулся. «Я хочу угостить тебя вкусной едой». Седьмая закатила глаза. «Зачем?» – Ли Синьдао сказал. «Я хочу лично приготовить вкусную еду только для тебя. Ты что-то планируешь?» Седьмая настороженно уставилась на Ли Синьдао. Ли Синьдао беспомощно улыбнулся. «Я просто хочу поблагодарить тебя за твою поддержку». «Правда?» Седьмая не поверила ему. «Правда. Сегодня вечером ты и я, ужин при свечах». Ли Синьдао кивнул. «Что такое ужин при свечах?» Седьмая была в замешательстве. В этом мире не было такого утверждения, как ужин при свечах, но Ли Синьдао не потрудился объяснить, что это значит. «Увидимся вечером. Я пойду готовиться. А твоя еда вообще съедобна?» — с подозрением спросила седьмая. Лицо Ли Синьдао потемнело. «Ты думаешь, что я такой же ненадежный, как Тянь Гуанмин?» Глава 228. Сестра демона будет казнена. Ли Синьдао был уверен в своей стряпне. Его навыки готовки были вполне приличными, и он определенно был намного лучше Тянь Гуанмина. В своей стряпне Ли Синьдао на самом деле был уверен как ни в чем другом. Но прежде чем начать готовить, Ли Синьдао направился к выходу. Он использовал 300 божественных меридиан бога и выкупил сад седьмой. Ночь. За пределами дома седьмой звезды мигали в небе и рассеивали звездный свет на землю. Они освещали далекие горы, создавая таинственное ощущение. Падающие звезды вдруг пересекли небо. В этот момент Ли Синьдао принес две тарелки ароматного жареного риса с говядиной и передал одну тарелку седьмой. Седьмая посмотрела на него и улыбнулась. «Это тот ужин, на который ты меня пригласил», — Ли Синьдао уверенно сказал. «Разве оно не красиво выглядит?» Рисовые зерна были прозрачными, а говядина – ароматной. Зеленый лук, разные овощи, перец и так далее украшали блюдо. Будь то с точки зрения вкуса или внешнего вида, это блюдо было сделано настоящим профессионалом. «Оно действительно выглядит хорошо, но я думала, что ты приготовишь для меня множество разных блюд», — сказала седьмая. «Этот жареный рис с говядиной уже заставил меня попотеть. И единственное, что я умею хорошо готовить, жареный рис». Ли Синьдао не стал этого скрывать. «Действительно вкусно», — сказала седьмая после того, как попробовала рис с говядиной. «Я тоже думаю, что она выглядит вкусно», — сказал Ли Синьдао, засмотревшись на лицо седьмой. Седьмая посмотрела на Ли Синьдао и сказала: «Ты сегодня странно себя ведешь». Она что-то чувствовала. Ли Синьдао определенно что-то сделал за ее спиной. Что же касается того, что это было, седьмая не знала. Ли Синьдао улыбнулся: «После того, как мы поедим, я вручу тебе сюрприз». Седьмая посмотрела на Ли Синьдао, и ее сердце подпрыгнуло. Сюрприз, что считалось сюрпризом. «Хорошо, я подожгу эти дрова, и это можно будет считать ужином при свечах». Ли Синьдао не смог найти свечей и мог использовать только дрова. Седьмая недовольно спросила: «Почему я чувствую, что мы похожи на фермеров, которые едят у костра?» Лицо Ли Синьдао потемнело, и он не знал, что сказать. Его план ужина при свечах провалился. Одна миска жареного риса с говядиной была съедена очень быстро. После седьмая посмотрела на Ли Синьдао в ожидании. Ли Синьдао протянул руку и сказал: «Закрой глаза». Седьмая закрыла глаза, как ей было велено. Ли Синьдао взмахнул руками, и в небе появился сад с цветами. Множество разноцветных цветов трепетало на ветру. Их было настолько много, и все они имели свой уникальный цвет, и сейчас они ярко освещали ночное небо. Седьмая открыла глаза и удивленно посмотрела на цветы. Она была полна недоверия. «Мой сад, верно?» — Ли Синьдао кивнул. «Когда ты выкупил его?» — удивленно спросила седьмая. «Сегодня», — сказал Ли Синьдао. «Ты скрыл это от меня и сказал Тянь Гуанминю, небесному сердцу и остальным отправить в путь из-за этого». Седьмая не знала, что сказать. Всего 300 божественных меридиан бога, «Это действительно слишком маленькая цена для такого прекрасного места», – твердо сказал Лисиньдао. Седьмая эмоционально посмотрела на Лисиньдао, а затем уставилась на свой цветочный сад слезящимися глазами. «Пойдем посмотрим, я никогда раньше не видел волшебных цветов», – Лисиньдао встал и стряхнул пыль со своего тела. Цветы были действительно прекрасны, и в тот момент, когда Лисиньдао вошел в сад, он увидел чистый белый снежный лотос, который должен был расти на снежных горах, но он спокойно рос в этом месте и был даже больше головы Лисиньдао. Это был по меньшей мере 10-тысячелетний снежный лотос, и он был действительно очень ценным. Лисиньдао увидел цветок сливы высшего сорта, который распускал по округе невероятный аромат. Лисиньдао также увидел двойной лотос, два стебля которого были соединены вместе. Он был невероятно красив. Цветам в саду было по меньшей мере 10 тысяч лет, и они были действительно яркими и здоровыми. Отводить взгляд от такого зрелища просто не хотелось. Седьмая же радостно бегала по своему саду. Она лично выращивала все цветы в этом саду и теперь наконец могла продолжить ухаживать за ними. Как и сказала седьмая ранее, любое растущее в этом саду растение было невероятно ценным, и многие эксперты с радостью ввязались бы ради него в драку не на жизнь, а на смерть.